«Да, через несколько дней, как поправился, я съездил к сенсею в горный особняк и рассказал примерно то же, что и тебе». «И что же он ответил?» Опорожнив стакан, Камацу заказал еще виски с содовой. Предложил повторить и для Тенго, но тот покачал головой. «Сенсей очень подробно меня расспрашивал, то и дело просил рассказать о чем-нибудь заново. Я, конечно, отвечал, как мог. И если нужно, готов был пересказывать все до бесконечности. После диалога с Лысым я просидел в одиночестве целых 4 дня. Поговорить не с кем, а времени хоть лопатой греби. Поэтому каждую фразу, что услышал от Лысого, прокрутил в голове 100 раз. И запомнил каждое слово, как человек-магнитофон. Но известие о том, что родители Фукаэри мертвы, всего лишь утверждение авангарда, не так ли?» «Разумеется. Так заявили они. А правда это или нет, проверить невозможно. Официальных сообщений об их смерти не было. И все же по тону Лысого мне показалось, что он не врет. Как он сам и сказал, вопросы жизни и смерти для этих людей сакральны. Когда я рассказал сенсею все, что мог, он какое-то время молчал. Сенсей вообще думает глубоко. А потом встал, без единого слова вышел из комнаты и долго не возвращался. Мне казалось, он давно предполагал, что его друзей больше нет в живых, и в душе уже свыкся с этой горькой мыслью. Но что бы мы ни предполагали, весть о кончине близких всегда поражает нас в самое сердце». Тенго вспомнил просторную и скромно обставленную гостиную сенсея, царившее в ней ледяное молчание и резкие крики птиц за окном. «Значит, в итоге мы все отползли назад и выбрались с минного поля?» Бармен принес еще виски. Камацу промочил горло. «Окончательное решение пока не принято. Сенсей сказал, нужно время, чтобы все обдумать. Но что мы можем, кроме как выполнить их требования? Конечно, я со своей стороны начал действовать сразу. В издательстве сделал все, чтобы допечатку воздушного кокона остановили, как в твердой, так и в мягкой обложке. Под предлогом того, что излишки якобы уже не продать. Первые тиражи разошлись, контора заработала очень неплохо, так что об убытках речь уже не идет. Поначалу, конечно, все уперлось в окончательное решение председателя совета директоров. Но стоило мне намекнуть о возможном скандале из-за подставного автора, как начальство тут же сломалось, и вопрос был решен моментально. Понятно, на работе ко мне теперь будут относиться, так скажем, прохладно. Но да мне не привыкать». «Так сенсей поверил сообщению о смерти родителей Фукаэри?» «Скорее всего», — кивнул Камацу. «Думаю, ему просто требовалось время, чтобы смириться с этим известием. Насколько я понял, сектанты шутить не любят. Даже если разок оступятся, от неприятных последствий избавляются очень решительно. Для того и избрали такой жесткий метод, как похищение, чтобы предупредить нас об этом. И если задумали тайно сжечь тела супругов Фукада, ничто не могло их остановить. Конечно, теперь доказать что-либо трудно, но уничтожение трупа — очень тяжкое преступление. А мне они сообщили об этом вслух. Так сказать, приоткрыли нам дверь своей кухни. Вот почему этот лысый, скорее всего, не соврал. В деталях еще можно усомниться, но основная история — правда». «Выходит», — попробовал обобщить Тенго, «отец Фукаэри был тем, кто слышит голос, иначе говоря, прорицателем. Но его дочь Фукаэри написала «Воздушный кокон». Роман стал бестселлером, из-за чего голос перестал обращаться к ее отцу, и тот умер естественной смертью». «Или естественным образом покончил с жизнью», — добавил Камацу. «Вот тогда перед сектой и встала задача номер один — найти нового прорицателя. Ведь если голос перестает обращаться к ним, все их многолюдное сборище теряет смысл существования. Такие пешки, как мы с тобой, им до лампочки. Запросишь аудиенции — пошлют куда подальше». «Наверняка». После публикации «Кокона» деликатная для них информация стала известна людям. И как только она превратилась в букву, голос замолчал, а источник ушел глубоко под землю. Что же именно эта информация означает? «Последние 4 дня моего заключения я только об этом и думал», — признался Камацу. «Воздушный кокон — роман небольшой, но в нем описан мир, где появляется Little People, а также изолированная от мира община, в которой живет героиня, 10-летняя девочка. Little People приходят к ней тайком по ночам и плетут с ней воздушный кокон, внутри которого оказывается девочкино второе «я», и так возникает связь между Мазой и Дотой. А в небе того мира висят две луны, большая и маленькая, вероятно, как символы Мазы и Доты. Героиня, чьим прототипом, видимо, выступила сама Фукаэри, отказывается стать Мазой и бежит из общины. Дота же остается там. И что с ней происходит дальше, в книге не рассказывается. Какое-то время Тенго молча смотрел, как тает лед в стакане. «Скорее всего, Дота необходима прорицателю как посредник», — наконец сказал он. «Без нее он не слышит голос или не может перевести его на человеческий язык. Чтобы придать посланию голоса правильную форму, нужны двое. Говоря словами самой Фукаэри, персивер и ресивер. Поэтому им и требуется сплести воздушный кокон. Только из него может появиться Дота. А для этого нужна правильная Маза». «Ты уверен?» — прищурился Камацу. Тенго покачал головой. «Не то чтобы уверен. Просто выслушал вашу трактовку и подумал, что, видимо, все вот так». Тенго много думал о Мазе и Доте, и пока переписывал роман, и позже, но никак не мог уловить их в сюжетную взаимосвязь. И лишь теперь, когда Камацу ужал содержание романа до предела, кусочки этого пазла словно сами собрались в цельную картину.